Глава 30. На пороге оказывается Пашка. Он буквально валивается в прихожую, окидывает ее быстрым взглядом и тут же встречается взглядом с мамой, которая выглядывает из кухни с полотенцем в руках. «Пашка?» Растерянно моргая, сжимая ладонь на ручке двери. «Ты что так рано?» Он успевает снять кроссовки и смотрит на маму. «Ма, а ты когда успела приехать? Я ж тебе только вчера звонил». На мамином лице появляется еле заметная улыбка, хотя и чуть напряженная. «Успела, Паш, успела. Уже пора бы. Никитке в сад нужно скоро идти». В голосе звучит легкая укоризна, но при этом и тихая радость. «Идите на кухню, поужинаем вместе», добавляет тихо, будто уже решив за нас. «Конечно». Я опускаю взгляд, а мама разворачивается и уходит, оставляя нас в прихожей. Как только дверь на кухню за ней закрывается, я замечаю, как Пашка нервно роняет ключи на тумбочку. Ему явно есть что сказать, но рядом с мамой он старательно держится непринужденно. Стоит только остаться наедине, как он выдыхает. «Я надеюсь, ты не проболталась о моих проблемах». Взгляд у него беглый, взволнованный. Я фыркаю. «Конечно, нет, не успела, сама только приехала. Ты же сам просил». «Как думаешь, мне хотелось бы, чтобы мама потом сутками не спала, придумывая, как нам эти долги покрывать?» «Да она бы даже болеть начала снова. Нервы у нее и так не к черту». «Прости». Пашка проводит рукой по затылку и с явным облегчением сглатывает. «Просто мама всегда быстро раскусывает, когда что-то не так. Я боялся, что она уже знает все. «Если бы знала, нас бы ждал семейный совет прямо сейчас». Я устала, усмехаясь и начиная стягивать себя ветровку. Пашка сдвигается ближе ко мне и тихо добавляет. «В общем, пока что давай придержим язык. Это и в моих интересах, и в твоих тоже. Маме нельзя нервничать». Он смотрит мне в глаза, и я понимаю, что он, в общем-то, прав. Наша с ним тайна, кажется, так и останется между нами, и это очень тяжело. Но так хотя бы мама не впадает в панику. Ей достаточно знать, что мы держимся на плаву. «Договорились?» Кивая и обнимая его за плечи, чувствуя, как в груди подкатывает смешанное чувство вины и облегчение одновременно. Мамина возня на кухне слышится даже через стенку, а Никитка бегает по квартире, проверяя, что где лежит и что изменилось, пока они были за городом. Сердце мое тут же начинает колотиться сильнее. Мне не терпится к нему, соскучилась безумно. «Ладно, пойдем ужинать, а?» Пашка подхватывает с диванчика моего зайку и, чуть смешно, держа его на руках, идет на кухню. Я следую за ними. Сажусь за стол, а мой сын залезает ко мне на колени и уже не отпускает. Вцепился маленькими пальчиками, уткнулся носом мне в грудь, дышит ровно. Я чувствую, как меня переполняет нежность, глажу его по волосам и нежно прижимаю к себе. И уже не могу отпустить. Мне самой хочется власть надышаться этим родным запахом, его присутствием, снова почувствовать себя мамой, которая находится рядом со своим ребенком. Мама суетится с тарелками и чашками, Пашка помогает. Я же практически не встаю из-за стола, не желая выпускать сынишку ни на миг. Все время, пока мы едим, я ощущаю, насколько сильно скучала. Целую макушку, разговариваю с ним о пустяках. Ребенок взволнованно тараторит о мультиках, игрушках, о том, что ел сегодня на обед, а я не могу наслушаться. Этот голосочек словно смывает все проблемы, в том числе и напряжение, которое неотступно преследовало меня в последние дни. Ужин проходит под тихие разговоры. Мама спрашивает Пашку о его новой работе. Пашка в ответ слегка увиливает, ссылаясь на то, что только вышел на стажировку. Мама кивает, а я ловлю его взгляд и понимаю, что он держит свое слово, не заговаривая о долгах. Да и я молчу. Но в глубине сознания сидит навязчивая мысль о предложении, которое мне сделал отец Феликса и отец Яна. Я до сих пор не ответила, да и вряд ли успею набраться смелости, чтобы позвонить и сказать, что отказываюсь или соглашаюсь. Они ведь хотят, чтобы я исчезла из жизни их сыновей. Ждут, что я соглашусь на компенсацию и уйду. Только вот я не могу так просто уйти. Во-первых, это хорошая работа. Я сейчас не найду работу с такой зарплатой так легко. Во-вторых, кажется, я и так получу свободу. Еще немного, и они наиграются и отпустят меня. Не знаю, сколько дней у меня осталось. Возможно, Феликс и Ян определят, что больше я им не нужна, и прекратят наш договор. Но я чувствую нарастающее в душе беспокойство, и что-то мне нехорошо от мысли, что они так поступят. Я не хочу. Но они ведь все свели к тому, будто я товар, а они покупатели. Они так со мной обращаются. Мне тошно даже думать, что им достаточно нагло сунуть мне конверт и все. Бесит, что все сводится к деньгам. Но я словно рыбка, которая осознанно насаживается на крючок, смакую лакомство перед тем, как просто умру. Но если я соглашусь, Кто даст мне гарантию, что потом они не захотят вмешаться в мою жизнь? Что не будут шантажировать, угрожать потом?» Потряхивая головой, отгоняя тяжелые мысли и машинально прижимая сынишку к себе крепче, будто пряча его от своих же мыслей. «Саша, ты чего на ребенка так навалилась?» Полушутя спрашивает мама и ставит передо мной тарелку с оладьями. «Дай ему хоть есть спокойно». Я смеюсь, потому что и правда чуть не задушила Никиту в объятиях. Он хихикает, вытирает ручкой нос. Я отпускаю, но тут же снова притягиваю, чтобы покормить кусочком оладушка, и чувствую, как внутри меня постепенно оттаивает страх. Пока мы заканчиваем ужин, в голове, помимо нежности к семье, ворочаются мысли о том, как найти правильные слова для пап Феликса и Яна. Как сделать так, чтобы они не причинили мне проблем, и при этом оставить за собой возможность спокойно дожить эти дни с их сыновьями. Контракт с ними точно не вечен. Любой день может стать последним. И пусть у них там все уже решено, и пусть на меня смотрят свысока, я ведь тоже не буду уговаривать их остаться или разрывать на себе рубашку. Да и нет у меня такой цели — цепляться и просить большего. Все эти деньги, объятия, страсть — все это мне давно поперёк горла, если быть откровенной. Ради брата я пошла на все, а теперь мне хочется лишь выскользнуть из этой передряги невредимой, и чтобы никто не ставил мне ультиматумов. «Саш?» Пашка трогает меня за плечо, будто видит, что я снова задумываюсь о чем то своем. «Ты куда улетела?» «Да все нормально», — улыбаясь и отрываясь от мыслей. «Я просто рада, что вы с мамой и сыном здесь. Очень соскучилась». Пашка смотрит на меня повнимательнее, но, кажется, решает, что лучше не приставать с расспросами. Мама о чем то болтает, ребенок воркует рядом, а я сама уже кручу план, как в ближайшие дни отвечу отцам Феликса и Яна. И что бы там они ни задумывали, у меня есть право самой выбрать, когда и как выйти из их игр. Ведь может статься, что свобода уже совсем рядом, и я смогу уйти, не принимая подачек и не отдавая свое тело снова под проценты. Совсем скоро. Сжимая в себе эту надежду, я опускаю взгляд на Никитку и улыбаюсь ему самой теплой улыбкой, какую только способна подарить.